Глава 28. Кристина. Марина беременна. От Егора Воронова. Сообщает мне муж. Что? Но Егор сказал, это не его сын. Не его! Повторяю с упорством пьяного человека. Он тебе нравится, да? Влад вглядывается в мое лицо, и я радуюсь, что на улице давно стемнело. Меня бросает в жар, и в ушах звенит от слова «нравится». «Славно! Моя жена влюбилась в брата отца своего ребенка», — констатирует Влад. «Похоже, тебя тянет к мужикам породы Вороновых», — усмехается. А я прокручиваю пленку жизни назад до того самого события, которое, как оказалось, перевернет мою жизнь вверх дном, и соглашаюсь с мужем. Да, мне нравятся мужчины с зелеными глазами. Я не могу контролировать счастливое выражение лица. Ты хоть понимаешь, когда он узнает, что Марина ждет его сына, он не захочет иметь с тобой никаких отношений. Ты останешься для него мамой его любимой племяшки. И все. На мгновение принимаю слова Влада близко к сердцу и тут же начинаю упиваться жалостью к себе. Мне не светит получить Егора Воронова, так же, как в свое время не светило ничего с Романом. Звучит не очень приятно. Только сейчас понимаю, что весь день я мечтала о многом, именно с соседом, а теперь все планы с треском провалятся. Ты ему не нужна, Марина не нужна. Он коллекционирует детей, Арину, сына. А вы, женщины, лишь приложение. Ты бросишь Марину? Разведешься со мной? Вижу по глазам мужа, что он уже принял все решения. Прошу тебя, только не разрушай свои отношения с дочерью. Как мы поняли, она единственная женщина в твоей жизни, которая будет любить тебя без всяких оговорок и никогда не предаст. Бросаю короткий взгляд на авто и вижу, что дочь давно спит. Бремя вины давит на меня так отчетливо, что я готова молить мужа. Сначала меня подкосила новость о том, что Арина не моя. Но потом я представил жизнь, в которой ее нет. Понял, что даже на работу не хочу вставать с утра пораньше. Смысла не стало. Я всего добился только благодаря тебе и дочке. А мне одному зачем все это? К чему? Я лучше отдохну. Дрожащими руками касаюсь рук мужа. Если ты захочешь сохранить тайну от Егора, я промолчу, я ничего ему не скажу. Хм, снова растить чужого ребенка? Неужели это моя судьба? Убога какая-то. У меня горит лицо от того, что муж снова попрекает меня в обмане. Их сердце мое громко стучит. Не надо врать Воронову. Скажи ему правду. Может быть, тогда он отстанет от вас с Ариной. Какие у тебя планы? Я сегодня подала на развод. Не знаю. Сейчас я в полном раздрае. Нужно навести порядок в голове. Хватит мечтать о чужих детях. Наверное, после развода разменяем дом. Потом... Не знаю, что я буду делать потом. Съезжу на море. Придумаю новую цель. Без нее я не буду чувствовать себя человеком. Ловлю на себе вопросительный взгляд мужа. Что? Может быть, Арину отпустишь со мной на море? Конечно, она ведь твоя дочь. Гляжу на супруга и понимаю, что внутри него страшно червоточина. Ему действительно нужно сейчас время, чтобы забыть обо всем. Ладно, поеду я. Знаешь, этот Воронов масштабный мужик. Приглядись к нему. Ничего конкретного я не отвечаю Владу. Не собирается же муж дружить со мной, держать свечки и советовать мне, с кем устраивать жизнь. Если честно, я пока не готова к другому мужчине. Слишком рано. Он тебе нравится? Пытает меня вопросом муж. Влад, ты перегибаешь палку. Бросаю ему и сажусь на водительское сиденье. Какая разница, нравится мне Егор или нет? У него теперь снова есть сын, я ему не нужна. Не предложит же он создать шведскую семью. Придется держать дистанцию, и тогда не будет никакого риска. Спустя 10 минут подъезжаю к своему дому. Удивленно гляжу на охранника дьявола, Валеру, перегородившему мне въезд во двор. Открываю поспешно дверь, интересуюсь. «Вы меня пропустите?» «Не велено». «Кем?» Хотя могла бы и не спрашивать, и так все ясно. «Егор ждет вас с Ариной у себя дома», показывает на светящиеся окна соседнего дома. «Я не могу, моя дочь спит», шепчу я, показывая на сопящую на заднем сиденье малышку. «Ничего, я донесу». Мужчина вмиг оказывается у задней дверцы, распахивает, сгребает мое чадо огромными лапами, прижимает к себе, как что-то очень ценное, и несет в сторону дома соседа. «Стойте!» Выскакиваю из авто, бегу за воришкой. «Я не разрешала!» «Поздно!» «Что поздно?» Недоумеваю, ускоряясь, чтобы догнать Валеру. «Егор открыл сегодня апельсиновую комнату, а значит, он уже все решил. Вы бы видели, сколько платьев и кукол они накупили». «Серьезно?» Запыхавшись, влетаю в дом. Не снимая обуви, Валерий следует на второй этаж с Аришей на руках. Бегу за ним, не сбавляя темп. Вот она, апельсиновая комната. Дверь нараспашку, за ней слышны голоса. Валера толкает дверь ногой, та отъезжает в сторону, и передо мной открывается яркая, веселая, огромная комната с оранжевыми занавесками. У окна оранжевый диван, и на нем сидят мужчина и женщина, обоим лет по 70. Едва они нас видят, как пытаются вскочить, но с первой попытки не выходят. «Пап, сейчас подойду». Слышу приятный баритон дьявола, и в следующую минуту вижу его широкую спину. «Егор, у меня для тебя есть хорошая новость», — шепчу я бессвязно. «Сейчас подойду», — спокойно бросает он мне, не оборачиваясь. «Я понимаю, что передо мной родители Романа и Влада, бабушка и дедушка Арины. Они приехали познакомиться с ней. И пока эти люди не сделали из моей наследницы свою, пока не превратили ее в своего айдола, которому будут поклоняться, я еще могу что-то исправить. Я использую последний шанс, чтобы переключить их внимание на другого ребенка. Егор, Марина пошутила. У нее твой сын. Влад подтвердит мои слова». Воронов даже не ведет плечами. Помогает родителям подняться и подойти к кроватке, куда Валера уже уложил Арину. «Она похожа на ангела», — лепечет женщина с седой головой и осторожно касается светлых локонов Арины. «Нашего ангела!» Мужчина с седой шевелюрой склоняется над внучкой, с трепетом смотрит на нее. «Нашего!» «Боже, они ничего не услышали про внука, который у них скоро родится!» Неожиданно Егор берет меня под локоть и выводит из комнаты. «Малышкина, умеешь ты испортить момент!» Крепкое мужское тело впечатывает меня в стену в коридоре. В ужасе вдыхаю мужской запах и парфюм Егора, боюсь даже глаза поднять, упираюсь взглядом в мощную грудь. Теплые пальцы ложатся на мой подбородок, надавливают на него, заставляя меня посмотреть на хозяина положения. «Я понял про Марину еще утром, когда с твоим мужем говорил». «И ты до сих пор не с ней?» «Я там, где должен быть. С той, с которой должен быть». Теплые губы накрывают мои губы. «Прекрати!» — толкаю мужчину в грудь. «Я до сих пор чужая жена». 7 лет назад свадьба с Владом не остановила тебя. Что может остановить сейчас?» «Прекрати!» Но Егор и не думает останавливаться. Трется о мою щеку, лижет мою скулу. «Твой ребенок, Марина, ты женатый человек!» «Я разведусь, сыну буду помогать, а ты родишь мне моего ребенка. Ромке родила и мне родишь». «Я?» Пальцы Егора проникают под мою кофточку, рисуют там иероглифы на коже поясницы, символы на теплой коже живота. «Я даже согласен на вторую Аришку. Видишь, как я сильно тебя люблю». «Люблю?» Смотрю с осуждением на мужчину. «Зачем он бросается такими высокопарными словами? Зачем он травит мою душу? Мы знакомы несколько дней». «Ну, наверное, у нас с братом это в генах. Любовь с первого взгляда». «Рома, там не было никакой любви!» Шепчу я виновата. «Это ты так думаешь. Он тебя так и не забыл. Вспоминал до последних дней жизни. Говорил, что когда-нибудь женится именно на похожей на тебя». Шмыгаю носом. Боль воспоминаний передается от Егора мне. Охваленная выдержка мужчины трещит по швам, и сталь из его голоса исчезает совсем. «Влад не женится на Марине. Он ее бросил. Значит, она придет сюда, вернется домой. А я не буду жить шведской семьей. Не буду делить тебя с ней». Егор мягко отодвигает меня от себя, изучает внимательно. Снова шмыгаю носом, не выдержав пытки под красноречивым взглядом мужчины. «Я не говорил тебе, что мы останемся здесь. Марина будет жить здесь с моим сыном, а мы с тобой переедем в новый дом, подальше от всех. Счастье любит тишину». «А как же твои выборы? Если ты сейчас разведешься, то испортишь репутацию окончательно, безвозвратно». «Плевать!» Неожиданно до нас доносятся голоса из апельсиновой комнаты. Переглядываемся, возвращаемся обратно и застаем картину красками. Ариша проснулась, сидит растрепанная на кровати. Рядом с ней дед Владимир. Добрая дочурка вырывает у деда седой волос из бороды и шепчет заговорщически. «Трах тебе дох, хочу чебурашку!» Валера подрывается, бежит к большой корзине, достает оттуда игрушку, несет моей, и она складывает чебурашку себе за спину. «Мама, смотри, у дедушки Володи волшебная борода!» Я с ужасом гляжу, как Ариша снова метится и вцепляется в очередной седой волосок на бороде счастливого деда. «Милая!» — подхожу близко, убираю ее руку от бороды. «Давай все игры оставим на завтра. Твои бабули и дедули никуда не денутся. Они лягут спать в гостевой на первом этаже». «Ну, мама, я еще не все желания загадала». «Знаешь, детка, у твоего дяди Егора есть волшебные разноцветные карты». «Знаю, красненькая уже у меня», — лепечет сонный ребенок. «Пойдем попьем водички и сходим в туалет, а потом баиньки». Помогаю дочери встать. «Я принесу воду», — уведомляет меня Валера. «Не надо, мы сами». Спускаемся вслед за Валерием на первый этаж, где нас ждет очень неприятный сюрприз. «Дорогой, я вернулась!» — слышим крик Марины Вороновой из холла.